Личность есть временная оболочка духа. Она, прожив положенное ей время, перестанет существовать, равно как и все то, чем она живет и чем наполнено личное сознание. Но дух остается, сохраняя в чаше память о прошлом. То, что в сознании от личности обречено на исчезновение. То, что от духа смерти не подлежит. Первое – конечно, второе – беспредельно. Элементы конечного в сознании и элементы бессмертия борются за преобладание. Бессмертие может лишь тот обрести, кто, поняв смысл и значение смертной личности в себе, собирает и накапливает элементы бессмертия, перенеся бытие в мысль, а мысль сосредоточив не в личности своей приходящей, но в духе, и тем отойдя от себя и утвердив явление самоотрешения. Так древняя формула «отвергнись от себя» служит основным и неизменным условием достижения бессмертия. Какие бы мысли и переживания ни загромождали личное сознание, основы остаются непоколебимыми. Бессмертие духа и непрерываемое сознание строятся на них. Ужимки личности перестают влиять на человека, непоколебимо утвердившегося на основах. И хорошо, когда рушатся карточные домики личных построений, ведь за ними огненная действительность беспредельности.